Многое перенял из практики Наполеона, но беспардонная наглость бонапартизма в переводе с французского языка на немецкий звучала грубее и решительнее. К вечеру подморозило. Горчаков в открытых саночках подъехал к Перрон де л'Эмпереур, царскому подъезду Зимнего дворца. В окнах виднелись колышущиеся тени. Лакеи помогли вице-канцлеру освободиться от шубы. По лестнице, вдоль которой застыли неподвижные гренадеры, он поднялся наверх. При входе в зал дежурили два вологодских алквиада в высоченных медвежьих киверах с султанами. Они глазом не моргнули, а двери перед вельможей распахнули два чернокожих нубийца в белых челмах, задрапированные в индийские шали. Горчаков вступил в эфемерное очарование придворной мазурки, думая, что здесь лишь ему одному известна трагедия, возревающая в кратере политического вулкана Европы. Лавируя между танцующими, он добрался до угловой карточной комнаты, где Александр II составлял обычную партию в вист с любимой партнершей, древнюю графиней Разумовской. Старуха 90 с чем-то лет, еще как рюмочка, напудренная и нарумяненная, без единой сединки, в прическе времен директории, имела откровенно низкий лиф платья, а из рукава, убранного черными кружевами, на Горчакова брехала противная собачонка. «Это опять ты, Сашка, со своей политикой? Пики, у меня треф. Говорите здесь», — разрешил царь. От множества горевших свечей духота, как в бане. Горчаков сказал, что в Европе возник очаг напряженности. Это Шлезвиг-Гольштиния, бывшее владение вашего несчастного прадеда Петра III. Бисмарку не сидится спокойно, и одной Альвенс-Лебенской конвенции ему маловато. Сейчас он соблазняет нас странной мыслью, что союз Австрии, Пруссии и России — это тот бастион, о который разобьются любые волны. А Шлезвиг-Гольштинский вопрос в Дании. Царь колодой карт треснул визжащую баллонку по носу, и она укрылась в кружевах, озлобленно урча. «Ну, что там, Дания?» — сказал царь. «Мелочь». Горчаков отвечал, что сообщество государств — это как организм человека. И в организме человека малые органы играют такую же большую роль, что и крупные. Нельзя же отрицать в мировой системе значение какого-либо государства только потому, что на карте мира оно занимает очень мало места. Царь с неудовольствием оторвался от виста. «Я уже не говорю о России», — сказал он, тасуя карты. «Но разве возможно содружество Пруссии с Австрией?» «Сашка?» — вдруг спросила графиня Разумовская. «Я до сих пор так и не знаю, где что находится. Объясни мне, Дания в Гольштине или Гольштиния в Дании?» Горчаков не был расположен к чтению лекции. «Вопрос слишком сложен даже для меня и для меня», — добавил царь со смехом. «Здесь где-то крутится датский посланник Плессен. Поговорите с ним, Пики». Невнимание царя к датской проблеме обидело вице-канцлера. Но он все-таки отыскал Плессена среди танцующих. И тот сказал, что в немецких газетах давно пишут, будто Россия заинтересована в обладании городом Килем и его портом. «Да», — ответил Горчаков. «Бисмарк уже представил нам все выгоды для судоходства от совместного прорытия и обладания Кильским каналом. Но вы не увидите русских в своей Ютландии с лопатами, а тем более с ружьями». «Мы так хорошо жили», — вздохнул посол Дании. «Нам не нужен Кильский канал, как не было для нас нужды и в Суэцком. Я, наверное, плохой землекоп, но, кажется, не дурной дипломат. Я мечтаю об одном — сохранить в Европе мир, а это мне удается не всегда». Было еще не ясно, что станет делать Австрия. После стыдного провала съезда монархов во Франкфурте на Майне граф Регберг испытывал щемящую тревогу. Принизить значение Пруссии не удалось. Венские заправилы понимали, что надо как-то вывернуться из неловкого положения. Едва Бисмарк завел речь о правах Пруссии на Шлезвиг-Гольштейн, Шонбрун не догадались, что Берлин желает осиять себя ореолом освободителя шлезвиг-гольштейнских немцев от датского угнетения. Позволь мне